Глава 32. Обед у прокурора. Однако дуэль, в которой Портос играл такую блистательную роль, не заставила его забыть об обеде, на который приглашала его прокурорша. На другой день около часа он оделся с помощью мушкетона и отправился на Медвежью улицу. Сердце его билось, но не так, как у Д'Артаньяна, от пылкой и нетерпеливой любви. Нет, его влекла выгода материальная. Он готовился переступить, наконец, через этот таинственный порог, подняться по этой неизвестной лестнице, по которой один за одним поднимались старые Экю Кокнара. Он должен был увидеть наяву тот сундук, образ которого 20 раз видел во сне. Сундук, длинный и глубокий, запертый, привинченный к полу. Сундук, о котором он столько слышал, и который руки прокурорши должны были открыть его удивленным взором. И к тому же он, человек, блуждающий по свету, человек без состояния, без родных, солдат, привыкший к трактирам и тавернам, лакомка, большей частью вынужденный есть, что придется, он готовился попробовать домашний обед и насладиться семейным довольством. Приходить каждый день к обеду в качестве двоюродного брата, разглаживать желтый и морщинистый лоб старого прокурора, ощипать иногда молодых конторщиков, уча их ланскнехту и другим играм со всеми подробностями и выигрывая у них за уроки то, что они успели скопить в течение месяца, все это было согласно странным обычаям той эпохи и приятно улыбалось Портосу. Мушкетер не хотел верить слухам, которые распускали о скупости прокурора и привычке его поститься. Исключая некоторых припадков экономии, которые Портос считал очень неуместными, он находил прокуроршу довольно щедрой, разумеется, для прокурорши, и надеялся найти ее хозяйство в наилучшем состоянии. Однако у ворот мушкетером овладело некоторое сомнение. Вход не имел на вид ничего привлекательного. Коридор черный и вонючий, лестница, дурно освещенная решетчатым окном, сквозь которое проникал пасмурный свет. На первом этаже низкая дверь, обитая огромными гвоздями. Портос постучался. Высокий бледный писарь с огромной копной нерасчесанных волос отворил дверь и поклонился с видом человека, привыкшего уважать в других высокий рост, означающий силу, военный мундир, показывающий звание, и беззаботную физиономию, признак веселой жизни. Другой писарь поменьше показался за первым, третий побольше за вторым, мальчишка лет 12 за третьим. Всего 3 писца с половиной, что в то время означало контору с большим количеством клиентуры. Хотя мушкетер должен был прийти не ранее часа, прокурорша ждала его с полудня, надеясь, что сердце, а может быть и желудок ее обожателя, заставит его прийти раньше назначенного часа. Таким образом, госпожа Кокнар вышла из дверей комнаты почти в то самое время, как ее гость входил, и ее появление вывело Портоса из большого затруднения. Писцы смотрели на него с любопытством, а он молчал, не зная, что сказать этой восходящей и нисходящей гамме. «Это мой двоюродный брат!» — вскричала прокурорша. «Войдите! Войдите, господин Портос!» Имя Портоса произвело свое действие на писцов, которые стали смеяться. Но Портос обернулся, и лица их вновь стали серьезными. Следуя за хозяйкой, Портос вошел в кабинет стряпчего, пройдя прихожую, где были писцы, и контору, где им следовало быть. Последняя была какой-то темной залой, заваленной бумагами. Выходя из конторы, оставляли в правой стороне кухню и входили в приемную залу. Все эти комнаты не возбудили приятных мыслей в Портосе. Сквозь открытые двери везде можно было слышать разговор. Проходя, он бросил быстрый и испытующий взгляд на кухню и признался самому себе, к стыду прокурорши и своему сожалению, что он не видел там того огня, того одушевления, того движения, которое в минуту хорошего обеда царствует в этом святилище гурманов. Вероятно, прокурор предупрежден был об этом визите, потому что он не изобразил никакого удивления при виде Портоса, который подошел и поклонился ему довольно непринужденно. «Мы, кажется, двоюродные братья, господин Портос», — спросил прокурор, приподымаясь с кресла. Старик, завернутый в широкий черный шлафрок, в котором исчезало его ветхое тело, был худощав и зелен. Его маленькие глазки блестели, как угли, и казались вместе с подвижными губами единственной частью лица, где сохранилась жизнь. К несчастью, ноги отказались служить этому скелету. С тех пор, как наступила эта слабость, достойный прокурор мало-помалу сделался рабом своей жены. Волей или неволей, двоюродный брат был принят в доме. Здоровый Кокнар отклонил бы всякое родство с господином Портосом. «Да, мы двоюродные братья», — сказал, не смущаясь, Портос, который, впрочем, никогда не ожидал быть очень радушно принятым мужем. «С женской стороны, я думаю», — лукаво спросил прокурор. Портос не понял этой насмешки и даже внутренне смеялся над простотой старика. Госпожа Кокнар, знавшая, что прокурор простак, феномен чрезвычайно редкий, слегка усмехнулась и сильно покраснела. С приходом Портоса Кокнар с беспокойством взглянул на большой шкаф, стоявший против его бюро. Портос понял, что этот шкаф, не похожий, впрочем, на те, которые он видел во сне, должен быть заветным сундуком, и внутренне радовался, что на его он был 6 футами длиннее, чем во сне. Кокнар не распространялся более в генеалогические исследования, но, переведя беспокойный взгляд со шкафа на Портоса, сказал: «Двоюродный братец ваш, мадам Кокнар, до отъезда на войну не сделает ли нам чести отобедать с нами?» На этот раз Портос получил удар в желудок и почувствовал его. Казалось, что госпожа Кокнар также не осталась нечувствительной, потому что она тотчас прибавила: «Двоюродный брат мой не приедет больше, если увидит, что мы его неласково принимаем. Но ему остается так недолго пробыть в Париже, что мы должны просить его разделить с нами все свободные минуты, которыми он может располагать до своего отъезда». «О, мои ноги, бедные ноги!» — шептал Кокнар. И он старался улыбнуться. Эта помощь, подоспевшая к Портосу в ту минуту, когда нападали на его гастрономические надежды, внушила мушкетеру благодарность к прокурорше. Наконец пробил час обеда. Они перешли в столовую, большую грязную комнату против кухни. Песцы, которые, как казалось, почуяли в доме необыкновенный аромат, были особенно аккуратны и держали в руках табуреты, тотчас готовясь сесть. Видно было, что они заранее шевелили челюстями со страшными намерениями. «Черт возьми», — подумал Портос, смотря на 3 голодных песцов, потому что недоросль не был удостоен чести сидеть за общим столом. «На месте моего двоюродного братца я не держал бы у себя подобных обжор. Они как будто спаслись от кораблекрушения и не ели 6 недель». Госпожа Кокнар с помощью Портоса подкатила своего мужа на кресле до самого стола. По примеру песцов он стал шевелить носом и челюстями. «Ого!» — сказал он, — «как аппетитно пахнет суп!» «Что они видят необыкновенного в этом супе?» — подумал Портос при виде жидкого бульона, в котором плавали гренки, как острова в архипелаге. Госпожа Кокнар улыбнулась, и по ее знаку все поспешили сесть. Прежде всех подали господину Кокнару, потом Портосу. Потом госпожа Кокнар налила себе тарелку и раздала гренки без бульона нетерпеливо ожидавшим песцам. В это время дверь в столовую, скрипя, отворилась сама собой, и Портос заметил маленького песца, который, не смея участвовать в пире, ел свой хлеб, наслаждаясь запахом кухни и столовой. После супа служанка принесла вареную курицу, и эта роскошь заставила всех до такой степени выпучить глаза, что они готовы были лопнуть. «Видно, что вы любите ваших родственников, госпожа Кокнар», — сказал прокурор с улыбкой, почти трагической. «Вот сюрприз, который, конечно, вы делаете вашему братцу». Бедная курица была худа и покрыта той толстой колючей кожей, которую не могут пробить кости, несмотря на все усилия. Вероятно, ее нашли в таком месте, куда она удалилась, чтобы околеть от старости. «Черт возьми», — думал Портос, — «это очень неприятно. Я уважаю старость, но не люблю ее ни вареную, ни жареную». Он взглянул вокруг себя, чтобы удостовериться, все ли разделяют его мнение, но увидел только жадные глаза, которые заранее пожирали эту несравненную курицу, предмет его презрения. Мадам Кокнар подвинула к себе блюдо, искусно отделила две большие черные ножки, которые положила на тарелку мужа. Отрезала шею, отложив ее в сторону для себя, сняла крыло для Портоса и передала остальное служанке, которая исчезла прежде, чем мушкетер мог заметить страшное изменение лиц трех песцов. После курицы явилось блюдо бобов. Блюдо огромное, в котором видно было несколько телячьих костей, по которым можно было подумать, что тут должно быть и мясо. Но эта хитрость не обманула песцов, лица которых сделались еще длиннее. Госпожа Кокнар раздавала это блюдо молодым людям с умеренностью хорошей хозяйки. Пришла очередь вина. Господин Кокнар налил из маленькой глиняной бутылки по третьей рюмке каждому из молодых людей. Налил себе почти столько же и тотчас же передал бутылку Портосу и госпоже Кокнар. Молодые люди дополнили водой эту треть вина, потом, выпив половину рюмки, дополнили ее снова и, продолжая таким образом, составили к концу обеда напиток, который из цвета рубина перешел в цвет топаза. Портос боязливо съел крыло от курицы. Он выпил также полрюмки этого вина, которое признал за Монтрейльское. Кокнар, видя, что он пьет чистое вино, вздохнул. «Не хотите ли бобов, братец Портос?» — спросила госпожа Кокнар тоном, который значил «не кушайте лучше». «Благодарю вас, сестрица, я сыт». Наступило молчание. Портос не знал, что делать. Прокурор повторял несколько раз. «Мадам Кокнар, обед ваш — настоящий пир!» Портос думал, что его мистифицируют, и начал щипать ус и хмурить брови. Но взгляд госпожи Кокнар советовал ему быть терпеливым. В эту минуту, по взгляду прокурора, писари медленно встали из-за стола, еще медленнее сложили свои салфетки, поклонились и вышли. «Ступайте, молодые люди, после обеда полезно трудиться», — сказал прокурор. После ухода писарей госпожа Кокнар встала и достала из буфета кусок сыра, варенье и пирог, который сделала сама из миндаля и меда. Кокнар нахмурил брови, видя слишком много блюд. «Пир! Совершенный пир!» — вскричал он, вертясь на стуле. «Лукул обедает у Лукулла!» Портос взглянул на бутылку, стоявшую возле него, и стал надеяться, что с вином, хлебом и сыром он кое-как пообедает. Но вина скоро не достала, бутылка была пуста. Господин Кокнар с супругой, казалось, этого не заметили. «Хорошо», — сказал про себя Портос, — «теперь я предупрежден на будущее». Он поднес губам маленькую ложку варенья и завяз губами в клейком пироге госпожи Кокнар. «Теперь», — подумал он, — «жертва принесена полностью». Кокнар после такого обеда почувствовал необходимость отдохнуть. Портос надеялся, что он станет отдыхать тут же, но прокурор ничего не хотел слышать. Пришлось отвезти его назад в его комнату, где он успокоился только перед шкафом, на нижний карниз которого для большей предосторожности он положил ноги. Прокурорша отвела Портоса в соседнюю комнату. «Вы можете приходить обедать 3 раза в неделю», — сказала госпожа Кокнар. «Очень благодарен», — сказал Портос. «Я не хочу злоупотреблять вашей добротой. К тому же мне нужно подумать о своей экипировке». «Правда», — сказала со вздохом прокурорша, — «об этой несчастной экипировке». «К несчастью, да», — сказал Портос. «Но из чего же состоит ваша экипировка, господин Портос?» «О, из многого», — отвечал Портос. «Мушкетеры, как вам известно, есть избранное войско. Им необходимы многие вещи, бесполезные для гвардии и швейцарцев». «Но перечислите их подробнее». «Это составит», — сказал Портос, не любивший считать по мелочам. Прокурорша с трепетом ждала. «Сколько?» — спросила она. «Надеюсь, что это не превышает...» Она остановилась, будучи не в состоянии продолжать. «О, — сказал Портос, — это составит не более 2500 ливров. Я думаю, что при экономии с меня довольно будет даже 2000». «Боже мой! 2000 ливров! — вскричала она. — Но это огромная сумма, и муж мой никогда не согласится столько дать». Портос сделал самую значительную гримасу. Госпожа Кокнар поняла ее. «Я спрашивала о подробностях», — сказала она, — «потому что, имея много знакомых, надеялась достать вам все вдвое дешевле цены, которую заплатили бы вы сами». «А, — сказал Портос, — если бы спрашивали только для этого». «Да, любезный господин Портос. Итак, во-первых, вам необходимо иметь...» «Лошадь». «Да, лошадь. Что же, лошадь будет». «Прекрасно», — сказал Портос. «Потом лошадь для моего лакея и чемодан. Что касается оружия, то вам нечего о нем беспокоиться. Оно у меня есть». «Лошадь для вашего лакея?» — спросила нерешительно прокурорша. «Но вы хотите казаться уж совершенно вельможей, мой друг». «Что же, сударыня?» — гордо спросил Портос. «Разве вы меня считаете за ничто?» «Нет, я хотела только сказать, что красивый мул иногда так же хорош, как лошадь, и что достать красивого мула для вашего мушкетона...» «Пожалуй», — отвечал Портос, — «мне случалось видеть знатных испанских вельмож, у которых вся свита была на мулах. Но вы понимаете, госпожа Кокнар, что мул должен быть украшен перьями и погремушками?» «Будьте покойны», — сказала прокурорша. «Остается чемодан», — продолжал Портос. «О, об этом не беспокойтесь», — кричала госпожа Кокнар. «У моего мужа есть 5 или 6 чемоданов. Вы выберите лучший. Есть особенно один, который он всегда брал с собой и который вместит все на свете». «Разве чемодан ваш пуст?» — спросил Портос. «Конечно, пуст», — отвечала прокурорша. «Но мне нужен чемодан туго набитый». Госпожа Кокнар снова вздохнула. Мольер тогда не написал еще скупого, так что госпожа Кокнар имела преимущество перед Гарпагоном. Вся экипировка была подвержена обсуждению таким образом. И дело кончилось тем, что прокурорша решилась выпросить у мужа 800 ливров серебром и достать лошадь и мула, которые будут иметь честь нести к славе Портоса и Мушкетона. Обговорив эти условия и назначив время их исполнения, Портос простился с госпожой Кокнар и возвратился домой голодный и в скверном расположении духа.